Почти год жизни в Вяземском промелькнули, как день, ему все нравилось. Он набирался опыта и тут заболел отец. Казалось, вот сейчас вся его благополучная жизнь закончится вместе со смертью отца, но пришел ангел в образе графа Аркадьева и спас всех, похоже, даже не заметив этого. Но для Артура наступил перелом. Он нашел смысл жизни и работы, а Евгений Аркадьев стал его талисманом. После окончательного выздоровления отца Артур отправился в Курск вместе с хозяином имения купить жатки и молотилки. Евгений сумел уговорить Анну Семеновну на покупку двух жаток и молотилки, показав работу в своем имении. За последнее время молодые люди сдружились, хотя Артур старался держать хоть какую-то дистанцию. Однако Женя был безапелляционен. «Ты же специалист, а я студент, так что командуй, я только плачу». Артур как-то назвал Евгения героем, тот сморщился и сказал странную фразу. «В бою трудно отличить героя от безумца». На практике получалось, что командовал все равно Аркадьев, но не забывая спросить мнение своего агронома. За два дня они оформили покупку, и Аркадьев уехал, а Артур остался ждать прибытия молотилок, чтобы сопроводить их в усадьбу. За первый день он обошел весь город, найдя его уютным и довольно чистым. Ближе к вечеру Артур посетил доктора Унру, который обещал выписать лекарство для отца, чтобы воспаление не вернулось. Взяв рецепт у толстого доктора, молодой агроном пошел в указанную ему аптеку Нарина в центре города. Там хозяин аптеки попросил подождать полчаса на изготовление лекарства. Когда он вошел снова, аптекарь сказал: «Катя, девочка, выдай лекарство молодому господину». Из двери вышла девушка в белом фартуке и с улыбкой протянула лекарство Артуру. «Принимать по одной ложке перед едой». «Благодарю», — автоматически сказал Артур, вышел из аптеки и замер. Он не мог сделать ни одного шага, перед глазами стояло смеющееся лицо этой девушки. «Господи, какой я дурак, зачем я стою как столб? Вон ходят девушки, но от них я не дурею. Неужели это и есть любовь?» Думал очередной страдалец от любви, не в силах предпринять ничего разумного, а только переступал с ноги на ногу. Как обычно, помощь пришла от женщины. Дверь распахнулась и на крыльцо выпорхнула та самая Катя, но уже без фартука, и направилась по улице от центра. Артур направился за ней, невольно подражая филерам, хотя понятия не имел о их работе. Однако девушка оказалась опытным конспиратором и уже после второго квартала заметила слежку. Она резко развернулась и направилась к Артуру. «Сударь, объяснитесь, почему вы меня преследуете? Или вы что-то не поняли по лекарству?» Глаза у девушки горели от возмущения, подавляя всякую попытку оправдаться. И Артур пошел ва-банк. «Простите, сударыня, просто вы такая красивая, я не смог сдержаться». Девушка мгновенно преобразилась и рассмеялась. «Раз уж вы бездельничаете, то проводите, мне надо отнести лекарство». За полчаса они узнали друг о друге все. Катя Нарина закончила 4 курса высших медицинских женских курсов и сейчас на каникулах помогала отцу в аптеке. Ей еще год предстояло учиться на доктора, и это было почти подвигом. В России только начали допускать женщин к медицине. Они болтали обо всем и могли стать приятелями, если бы не одно «но». Артур с каждой минутой все сильнее влюблялся в Катю. Вернувшись в гостиницу, он был уверен, что не сомкнет глаз, но заснул, даже не успев раздеться. Екатерина Васильевна Нарина всегда была заводилой, сначала в гимназии, а потом на медицинских курсах. Воспитанная родителями-фармацевтами, она хотела большего, а именно, самой лечить, а не только готовить лекарства. К счастью, в Петербурге открылись женские медицинские курсы, и отличница гимназии Катя Нарина довольно легко поступила на них. Сангвиник по темпераменту и оптимист по натуре, она обладала недюжинной работоспособностью и уверенно держалась на курсах в пятерке лучших. В Петербурге она не знала свободной минуты и, приехав на каникулы, заскучала, почему и пошла помогать отцу. Неожиданная встреча с Артуром словно разбудила ее, но утром она посмотрела в небольшое зеркало и сказала: «Любовь, это хорошо, но сначала стань доктором». На следующий день подвезли технику, и Артур занимался ей до самого отъезда, едва успев отправить записку Кате с проходящим мальчишкой, переживая, что тот не доставит ее. Технику пришлось осваивать прямо на уборке Яровых, причем Артур работал в Вяземском, а Евгений в Климове. Но результат убедил всех, даже консервативную Анну Семеновну. Только через 3 недели сумел вырваться Артур в Курск и сразу помчался к Кате и едва успел. Через день она уезжала на учебу. Катя дала адрес в столице, где снимала жилье, для писем, но Артур твердо обещал приехать после ее зимних экзаменов. Глава 20. Чтобы управляющий не воровал и старался работать, он должен знать свою перспективу. Так рассуждал Артемьев и перед отъездом в Петербург имел длительный разговор с обоими мюллерами. «Что я хочу от вас?» – начал он. «Естественно, в первую очередь хозяйство должно приносить прибыль, поэтому, помимо жалования, по итогам работы за год вы получите 8% чистой прибыли. Как вы их будете делить между собой, меня не волнует. Все просто. Больше урожай, больше доход. Что делать и как, мы давно обсудили, поэтому все зависит только от вас, ну и от погоды. Любая инициатива не просто поддерживается, но и наказывается исполнением. Наемных работников и крестьян не обижать, а то ведь в России некоторых приказчиков и живьем в землю закапывали, правда при крепостном праве. Всеми силами поддерживать укрупнение крестьянских хозяйств. Сезонных работников должно быть меньше, чем постоянных. Ну и механизация обязательно. Я думаю, 10% прибыли пускать на новую технику и производство. Мне нужно, чтобы вы были моими компаньонами, а не графскими чиновниками. Да, я надеюсь, что через год Курск будет пить только наше пиво и закусывать нашими сосисками. Так, Евгений Львович, все идет по графику, оба мастера обещают 5-кратное увеличение производства уже в этом году, произнес Фридрих. Надеюсь, и не экономите на оплате специалистам. Мастера должны быть довольными, иначе пиво и колбаса будут невкусными, напомнил жена, подмигивая смеющемуся Артуру. В усадьбе пусть постоянно живет Настасья и конюх с семьями, а то растащит господский дом по бревнышку, народ у нас ушлый. Если обратится Анна Семеновна, то помогайте и советом, и делом. Разговор затянулся, зато Евгений уехал уверенным, что оставил хозяйство на единомышленников. С Анной Семеновной прощались почти буднично, но напоследок она все-таки расплакалась, и женя ехал до Москвы в растрепанных чувствах. Он остановился на сутки в Москве и целый день катался на извозчике, рассматривая Первопрестольную и никуда не заходя. Уже в поезде он вспомнил про свой визит в охранку и настроение окончательно испортилось. Глава 21. Афанасий Петрович Хабаров был младшим сыном владельца галантерейной лавки на Загороднем проспекте Петра Савельевича от второй жены. Старший его сын Егор не жаловал сводного брата из-за разницы в годах и скверного характера. Очень рано Афоня понял, что вряд ли уживется с братом в одном доме. Однако отец дал ему возможность закончить реальное училище, а позднее поставил торговать в лавку. Именно там Афанасий научился наблюдать и оценивать людей, а также вызывать их на откровенные беседы. К 25 годам он полностью вел всю торговлю, но деньгами заведовал Егор. Отец умер зимой, оставив все наследство сыну Егору, который вместе со своей женой начали выживать Афанасия с матерью из дома. Афанасий не стал ждать пинка от сводного брата и ушел с матерью на съемную комнату, а работать стал приказчиком в магазине одежды. Примерно через год он неожиданно встретил приятеля по реальному училищу, и тот позвал его на непыльную работу в полиции. За 2 года работы филером в полиции Хабаров показал свои способности и перешел в охранное отделение, где сумел за 5 лет дослужиться до агента. Они с матерью снимали уже небольшую квартиру недалеко от службы, но на лучшие денег не хватало. Мать последний год болела и почти не вставала, пришлось нанять помощницу по хозяйству, 25-летнюю девушку Марию, очень работящую и общительную, но сироту и бесприданницу, вынужденную самой зарабатывать на жизнь. Мария нравилась Афанасию, но, в глубине души, он надеялся на более обеспеченную невесту и не торопился. Визит отставного поручика всколыхнул прежние надежды Афанасия Петровича, а 5000 рублей должны были решить все проблемы, в том числе с женитьбой на Марии. Договор был неофициальным, но Хабаров даже не думал, что граф может не выполнить обещание. Оставалось только выполнить свою часть договора. Афанасий Петрович работал без выходных, замучившись сам и замучив филеров, а результата все не было. Дважды ему приходилось уезжать по работе в Москву и Одессу. Возвращаясь, он с надеждой обходил аптеки и опрашивал помощников, однако новостей не было. Заканчивался сентябрь, и в Петербурге отчетливо похолодало. Несмотря на дождь и ветер, Хабаров зашел в аптеку на Лиговке и вопросительно глянул на хозяина. Тот сразу вызвал помощника, а сам с агентом зашел в кабинет. Три дня назад приходил странный господин, с виду приличный лет 30, а от одежды пахнет гарью и чем-то совсем химическим. Заказал несколько пакетов камфоры и велел принести по адресу. Мой посыльный в тот же день отнес. Мальчишка посыльный отвел агента к дому и показал дверь на первом этаже, затем получил 10 копеек и убежал по лужам. Афанасий Петрович зашел в подъезд дома напротив и долго наблюдал. Потом поднялся на второй этаж и спросил о сдаче комнат. Ему повезло. За 50 копеек посуточно сдавалась маленькая комната с одной кроватью как раз с видом на таинственную дверь. Он поймал Ваньку и быстро съездил за двумя филерами, проинструктировав их. Сам побыл с ними, а потом пошел отсыпаться, уверенный, что напал на след. На следующее утро Хабаров поменял филеров и услышал, что вчера приходил в квартиру мужчина, пробыл около часа и ушел. Филер проследил его до Знаменской, дом 24. Афанасий Петрович съездил по этому адресу и узнал, что там снимает квартиру некто Рузаев, однако хозяйка опознала по фото разыскиваемого Желябова. Обрадованный Афанасий Петрович быстро поехал на службу и рассказал полковнику Калышкину об удаче. Тот немедленно дал Хабарову свободных филеров, а сам сел продумывать операцию по захвату всех террористов. Глава 22. Учиться на четвертом курсе оказалось гораздо легче, или просто Евгений привык к студенческой жизни. У него даже появилось время для доделывания двигателя. 15 октября во всех газетах появилось сообщение об аресте членов организации «Народная воля», готовивших убийство императора: Михайлова, Перовской, Желябова, Кибальчича, Саблина и Гильфман. В сообщении было указано, что у арестованных нашли решение о вынесении смертной казни императору, а также готовые бомбы. «Так, похоже, план удался, можно денежки готовить», — сказал сам себе Аркадьев. «Все-таки история, похоже, поменяется». Через два дня явился главный именинник Хабаров, как всегда с непроницаемым лицом, но женя сразу заметил заблестевшие глаза агента. «Ну что, вас можно поздравить, господин сыщик? Жду подробностей, если они не секретны», — пожимая руку, — сказал Аркадьев. «От вас никаких секретов, ваше сиятельство». Почти четверть часа довольный Хабаров рассказывал о поимке социалистов, а Евгений делал вид, что ему интересно. Подробности оказались скучными, особенно в пересказе сыщика. «Работа сделана на совесть, так что получите честно заработанное», и Аркадьев протянул пакет. «Рад стараться, ваше сиятельство». Почти по-военному ответил сыщик. «Всегда к вашим услугам. Как думаете, что им присудит? Доказательства собраны полные, да и они сознались почти сразу. Повесит, я думаю. Что же, все справедливо. Хотел убить другого, а получилось себя», — вздохнул Евгений. «И еще. Про мое участие в этом деле никто не должен знать, революционеры такие мстительные. Разумеется, никаких записей не останется». После ухода благодарного сыщика Аркадьев долго смотрел в окно. «Конец у них получится такой же, так что тебе нечего переживать. Суд над членами народной воли состоялся через месяц, и всех присудили к смертной казни, однако еще через две недели император Александр II помиловал их, заменив повешение на 20 лет каторги для мужчин и 10 лет для Перовской и Гильфман. Смешно, но получается, я спас и царя, и этих фанатиков. Лучше это или хуже, большой-большой вопрос, но зато все живы и довольны», — успокаивал себя женя. Как-то в начале октября в комнату без стука явился прессы, захлебываясь, начал рассказывать. «Представь, познакомился с интереснейшим человеком. Сам серб, в войне с турками командовал кораблем, сейчас занимается постройкой дирижабля, и у него своя фабрика арборита. Это такой слоистый материал из древесины, и изготовил двигатель на бензине. С его размахом через год мы поднимем дирижабль в воздух. Мы», — усмехнулся женя, зная привычку Алешки примазываться к чужой славе. «Ну да, он приходил на наш факультатив и пригласил к сотрудничеству. Если бы ты снизошел со своих высот, то тоже познакомился бы с ним. Надеюсь, мне остался хоть мизерный шанс увидеть твоего гения». «Конечно, мой разумный друг. Не далее, как на послезавтра мы приглашены на его фабрику, и, если ты уменьшишь графскую спесь, то место рядом с кучером я тебе оставлю». «Ага, и пригласительный билет на первый полет дирижабля. Женька, ты еще извиняться будешь за свой скептицизм. Пойдем-ка, святой Алексий, я тебя ужином угощу, а то у тебя слюна брызжит во все стороны». В трактире Прис продолжал восхищаться новым знакомым, а Евгений пытался вспомнить. Костович, изобретатель бензинового двигателя, арборита, самолета, дирижабля, не помню я такого, хоть убей. Или я дурак, или плохо нас учили. Но это знакомство очень-очень вовремя. Глава 23. Огнислав Костович, серб по национальности, но родился в Австро-Венгрии, в Пеште. Там же закончил техническое училище и школу судовождения, после чего 6 лет работал судоводителем на речных судах. Когда началась война в Болгарии, он, не задумываясь, пошел воевать с ненавистными турками и стал командиром речного корабля на Дунае. Его храбрость и умения были оценены, он стал капитаном русского флота. Однако, это не устроило молодого серба, и он переехал в Петербург, где посвятил себя изобретательству. Его модели дирижабля, самолета, вертолета и проект подводной лодки были чрезвычайно занимательны и опережали время. Он начал разработку бензинового двигателя на базе двигателя Ленуара, а для обшивки дирижабля изобрел многослойный арборит, будущую фанеру, и затем в Петербурге основал фабрику по изготовлению различных изделий из арборита. Как и всем изобретателям, ему не хватало денег, а доход от фабрики был мизерным, поэтому Огнислав старался привлечь побольше сторонников, устраивая показы моделей и лекции. Правительственные органы остались равнодушны, и надежда была только на частный капитал. Однако, большинство богатых людей не привлекали идеи Костовича, поэтому он рассчитывал только на себя. Приезд 4 студентов искренне обрадовал серба, ему нужны помощники. Прис, как всегда, вылез вперед. Ну, меня, Машкова и Крамера вы знаете, а это Евгений Аркадьев, студент 4 курса и тоже делает двигатель на жидком топливе. Аркадьев, а ваш родственник не воевал с турками? Нет, но я участвовал, поморщился Женя, а сам подумал, как противно присваивать подвиги другого. Так вы поручик Аркадьев из отряда генерала Гурка. Да о ваших подвигах. Подождите, но сказали, что вы погибли под Софией. Доктора оживили, хотя продырявили тело знатно. Теперь в отставке учусь на инженера. Дальше из Костовича понесся словесный водопад о войне, о переправе через Дунай и продолжался не менее 10 минут, на что Женя отвечал кратко. Угу. Поняв, что бывшему поручику почему-то неприятна тема войны, Костович повел студентов по своему небольшому заводу в кабинет, где и показал макеты будущих изделий. Я абсолютно уверен, что будущее за дирижаблями и самолетами в воздухе, а в море, за подводными лодками. У меня уже наполовину готов проект дирижабля с жестким каркасом. К сожалению, с деньгами туго, но я надеюсь, что для вас важно осуществление идеи, а не выгода. Я мечтаю найти слабохарактерного миллионщика и увлечь его идеей воздухоплавания, тогда мы за 10 лет завоюем небо, пафосно закончил пояснение Огнислав и оглядел слушателей. Ребята начали обсуждать конструкцию дирижабля, а Аркадьев подошел к макету двигателя, внимательно осмотрел и спросил: «Вам не кажется, что двигатель с коленвалом был бы намного компактнее? Боюсь, что его у нас не сделать, может в Германии. Мне сделали на заводе Набеля, хотя крови попили много. У вас есть работающий макет?» – удивился Огнислав. «Не совсем работающий, но покрутить уже можно», – усмехнулся Аркадьев. «Приезжайте, покажу». Женя рассказал, где его найти, а взволнованный Костович обещал на следующей неделе заехать. Дальнейшие споры по конструкции дирижабля Женя скромно пропустил, понимая, что для ребят это полезно, ну а себе зачем забивать мозги мертворожденным монстрам, слава богу, впереди еще будут самолеты и подводные лодки. Костович приехал 20 октября после обеда и попросил сразу продемонстрировать двигатель. Евгений с удовольствием наблюдал смятение на лице Огнислава, который ожидал увидеть макет, а увидел экспериментальный образец в металле. Они вместе покрутили двигатель за огромный маховик, а сербу страстно хотелось подать топливо в цилиндр и завести аппарат. Женя со скучающим видом объяснил, что пока не готовы форсунки, топливо не подашь. Потом подошли к маленькому двухтактному двигателю, который должен был работать на бензине или на спирте. К нему не было ни карбюратора, ни магнита, и если с карбюратором Женя экспериментировал сам, то схему магнита и искровой свечи он хотел отдать какому-нибудь инженеру-электрику, но подходящих пока не нашел. Аркадьев посмотрел на подавленного Огнислава и предложил помощь деньгами для изготовления в металле его оппозитного двигателя, а систему зажигания применить от магнита, которую еще надо было изготовить. Костович воспрянул духом и предложил свести Евгения со знакомым инженером-электриком из фирмы Сименса. Договорились, что в начале ноября встретится еще раз, а пока выпили на брудершафт в трактире из-за сотрудничества, а Женя вытребовал себе право называть Огнеслава Славой на русский манер. Глава 24. Почему русские любят праздники зимой, объяснить легко: водка холодная, а еще и пахать не надо. Ну а главное, конечно, предвкушение праздника, когда есть надежда, что этот Новый год не закончится банальной пьянкой и больной головой. Столица огромной Российской империи наряжалась, расцвечивалась огнями и поэтому не казалась серой и хмурой, как в обычные дни. Аркадьев получил по телеграфу сообщение о приезде Анны Семеновны 26 декабря 1879 года и на следующий день пришел к поезду из Москвы на Николаевский вокзал. До вокзала он с удовольствием прогулялся пешком, вдыхая морозный воздух с запахом сгоревших дров. «Хорошо, что здесь углем не топит, а то бы вонь была на всю округу», — подумал Евгений. Нева и каналы замерзли и превратились в широкие проспекты, где носились сани и кареты, а у берегов катались на коньках из горок. «Надо Анютку покатать по льду на рысаках, а можно и на коньках». Говорят, сам император завел моду катания на коньках в Петербурге, — размечтался Аркадьев. Поезд немного опоздал, и Женя коротал время на платформе, рассматривая паровозы и вагоны на других путях. «Вот бы чем тоже заняться, жаль ты не ученый, а всего лишь жалкий плагиатор и где-то даже мошенник, так что гони мяч в одни ворота», — спустил себя на землю будущий инженер. Наконец показался паровоз, весь в дыму и пару, а за ним симпатичные разноцветные вагоны. Из желтого вагона второго класса показалась Анна Семеновна в каракулевой шубе, тем не менее подчеркивающей изящную фигуру, и очень красивой шляпке, совсем не подходящей к петербургскому морозу с ветром, зато по столичной моде. Ее лицо с легким румянцем и полуулыбкой больше подошли бы гимназистке старших классов, а не богатой графине средних лет. Она совсем не хочет взрослеть, ну просто прелесть. Невольно улыбнулся Женя. Сам он отпустил усы с бородой, но не допускал зарастания и выглядел старше своих 25 лет. Заторопился к вагону и протянул руки к любимой. Она невольно упала в объятия, чуть не свалив обоих на перрон. Соблюдая приличие, они лишь слегка коснулись губами, но крепко сжали руки. Из вагона показалось знакомое лицо Артура с улыбкой до ушей. Немного отпустив Аню, Евгений обнял немца. Решил к столичным театрам и картинным галереям приобщиться. «Да, никогда не был в Питере», — неожиданно засмущался Артур, зато Анна Семеновна весело засмеялась. «Тут роман, как у Тургенева. Эх, еще один попался», — как бы огорчился Евгений. Он дождался, пока Артур отошел за вещами, и на ушко сказал: «У Тургенева все романы грустные, а вот у нас с тобой веселый-превеселый, да». Аркадьев быстро нашел крытые сани, и они понеслись по проспекту. Артура поселили над трактиром и решили встретиться через 2 часа, чтобы успеть разобрать вещи. Разборка вещей плавно перешла в горячую стадию любви, несмотря на прохладу в квартире, и последующие выяснения, кто больше любит, проходившие под ватным одеялом почему-то шепотом, но без драки. «Да, не особо жарко в твоих апартаментах», — быстро одеваясь, сказала Анна Семеновна. «По-моему, в прошлом году было теплее». «Нет, те же 17 градусов, просто ты была горячая, а вообще одета ты легко». «Не волнуйся за мамочку, у нее 2 чемодана одежды», и она стала распаковывать их. Женя не отказался бы и подремать, но показывать себя заморенным перед энергичной дамой не позволяла гордость, и он вылез из теплой кровати. После хорошего ужина, втроем они почти 2 часа катались по Неве в закрытых санях. В открытых Евгений не разрешил, опасаясь, что его Анюта простудится. Тройка лошадей разогнала сани до умопомрачительной скорости сначала по Неве, а затем и по Финскому заливу. Всем было жутко весело, только Анна Семеновна в страхе периодически прижималась к жене во время поворота саней. А Артур даже процитировал Гоголя о птице тройке. Было не очень морозно и оделись они тепло, а домой совсем не хотелось, да и извозчик, желавший произвести впечатление на господ, старался. После катания на тройке они пошли греться в трактир, а затем кататься на горке. Горка была устрашающей высоты и скатывались по ней со свистом и визгом. Женя и Артур скатились по 3 раза и уговаривали Анну Семеновну тоже прокатиться, но та благоразумно отказалась, а приехав домой не стала пить чай, а сразу легла в кровать, зазывно поглядывая на любовника. Глава 25. Катя Нарина, как всегда, на отлично сдала зимнюю сессию и теперь ждала приезда Артура, о котором он сообщил в письме. Письма от него были однообразные с уверениями в страсти и очень скучные. Катю совсем не прельщала жизненная перспектива стать замужней дамой, приносящей ежегодно потомство на радость родственникам. Несколько раз она ходила на собрания суфражисток и феминисток и полностью разделяла их взгляды. Однако, незамужнюю женщину вряд ли примут на хорошую работу, и Катя продумывала вариант фиктивного брака, но выходить замуж по любви никак не входило в ее планы. С Артуром же фиктивного брака не получится, и Катя готовила себя к решительному объяснению. Артур был ей симпатичен, поэтому она не желала плохих последствий для него. С его романтичной натурой легко и руки на себя наложить. Артур заявился 29 декабря, чинно поздоровался с соседками по комнате и пригласил Катю в гости к своим знакомым. По дороге он непрерывно и восторженно ей что-то рассказывал, но Катя думала, как безболезненно с ним расстаться. Знакомство с Аркадьевыми оказалось неожиданно приятным и искренним, что способствовало объяснению с Артуром. После общих разговоров Катя довольно резко высказала свои взгляды на жизнь, осудив и правительство, и дворянство, и темный народ, а больше всего извергов мужчин. Анна Семеновна, послушав горячие слова об униженном положении женщин в России, согласилась с нею. «Конечно, Катя, вам, молодым и образованным, просто оскорбительно терпеть диктат зачастую грубых и властолюбивых мужей, но ведь можно найти и доброжелателя для супружества. Вот Артур никогда не опустится до унижения жены и не опустится, просто запрет дома с детьми. Поймите, я сейчас на творческом взлете и мне нужна не любовь мужа и дети, а наставники и единомышленники. Артуру я нужна как игрушка, чтобы он не говорил», Катя обернулась к озадаченному Артуру и продолжила. «Тебе нужна послушная человеческая самка, а я бунтарка по натуре. Мне хочется осчастливить человечество, но не материнством, а открытиями. Ты хороший человек, Артур, но вместе нам не быть, и я не хочу, чтобы ты тратил на меня душевную энергию». Артур смотрел на нее кроличьим взглядом влюбленного дурачка и жалобно пролепетал. «Катя, но ведь любовь – главное чувство человека. Главных чувств у человека 5, а любовь всего лишь высшая эмоция, определяемая психикой индивидуума», – назидательно сообщила Катя. «Мне трудно тебе такое говорить, но вместе нам не быть, и чем быстрее ты это поймешь, тем лучше для тебя». На Артура было жалко смотреть, Анна Семеновна явно сочувствовала ему, а Евгений трезво оценивал. «Да, девушка с характером, но весьма целеустремленная, если, конечно, не позирует. Такая не согласится на подчиненную роль даже в постели. А Артура, как ни жалко, но она права на 100%, вслух же сказал примирительно. Катя заражена петербургским феминизмом, но должна понять, что радикализм не жизнеспособен и опасен больше всего для его сторонников, поэтому давайте закончим объяснение сегодня, а отложим их на год-два. Принимается». С явной неохотой, но Артур согласился на компромисс, а у Кати прямо камень с души упал. Женя еще раз соглядел Катю и подумал, чем она так его зацепила. Обычная тощая курсистка с амбициями. И Артур тоже хорош. В поле бык, а здесь телок. Критический взгляд на Катю был обусловлен сумасшедшей ночью с Анютой, после которой на женщин даже не интересно смотреть. Оставлять Артура наедине с горем было несколько опасно, поэтому Женя предложил продолжить программу развлечений, что было принято со скрипом. Довольная удачей, Катя вела себя как мальчишка, задирая всех и подчеркивая приятельские отношения к Артуру, который, хотя и вздыхал, но, похоже, смирился с участью влюбленного друга. Накатавшись по праздничной столице, женщины отправились отдыхать, а вечером Женя с Артуром, прихватив Присса, пошли в трактир, где весело провели время. Алешка Присс с сочувствием выслушал полупьяный рассказ Артура о неразделенной любви и подмигнул Евгению. «Не сомневайся, сегодня ночью он забудет свою пассию». Когда Артур ушел в нужник, Аркадьев строго посмотрел на ухмыляющегося Присса. «Смотри, никаких проституток, мне управляющий нужен здоровый, а не сифилитик. Обижаете, граф? У моей гувернанточки есть горячая подружка, которая отвлечет Артурчика от своей медички, ну а про наставление от кондома я помню, как молитву. Ладно, развлекайтесь, да не давай пить ему, а то подружку гувернантки может ждать разочарование в твердости курских мужиков». И приятели весело заржали. Глава 26. Вечная любовь, как известно, эффективно вытесняется другой вечной любовью или, упрощенно, банальным сексом. За завтраком Артура было не узнать, это был кающийся грешник, виновный минимум в половине всех грехов человечества и готовый надеть венец из самой колючей проволоки. Однако, небольшая доза пива наглядно показала, что всему виной обычный вчерашний перепел. Буквально на глазах Артур ожил, а Катин идеал сменился чем-то новым. Сегодняшний день решили посвятить катанию на коньках, а по пути заехали за Катей. Евгений уговорил принять участие в забегах также и двух ее соседок. К его удивлению, все женщины и девушки неплохо катались на коньках, и мечта об обучении их этому растаяла. Даже Анна Семеновна уверенно держалась на льду. Правда, без падений не обошлось, но так смешнее. Артура обхаживали обе подружки, Соня и Вера, и это ему очень нравилось. Катя каталась под руку с Анной Семеновной, непрерывно посвящая ее в вопросы медицины. Потом всей компанией завалились в трактир, а на сладкой прокатились в санях по Неве. Евгений присматривался к Кате, оценивая, потянет ли та задачу создания антибиотика или хотя бы поможет выйти на нужных людей. Пусть станет врачом, а потом посмотрим, как обычно отложил решение он. Артур по вечерам исчезал, но по утрам уже не выглядел нашкодившим котом, а в глазах появилась непривычная снисходительность. Новогодняя неделя промелькнула, и 3 января Артур уехал в Вяземское, отягощенный новыми указаниями Аркадьева, а сам Женя вернулся к двум недоделанным двигателям. 5 января 1881 года он пришел в лабораторию и продолжил отладку карбюратора. Результаты были хорошие и, главное, стабильные, так что настроение улучшилось. После долгих праздников хотелось и на работе положительных эмоций. После обеда появился Костович с незнакомым мужчиной обычной внешности, но очень высоким. Бруно Торвас, высоким голосом с характерным прибалтийским акцентом назвал себя посетитель. «Бруно, лучший инженер-электрик фирмы Сименса, думаю, он поможет нам», Костович дружелюбно подтолкнул того. «Давай, Женя, объясни ему суть, а то у меня коряво получилось, сам не понял». Аркадьев подвел Бруно к столу и развернул эскизы. Разговор получился долгим из-за потрясающей въедливости эстонца, который требовал мельчайших деталей. Зато он на коленке рассчитал все параметры магнита и твердо пообещал выполнить образец в течение месяца. Финансовые вопросы взял на себя Костович, и новый компаньон отбыл восвояси вместе с Костовичем. Поняв, что магнита скоро будет готова, Женя ускорил работу над свечой зажигания. Тут особых проблем не должно быть, только сам электрод решил делать из стали мюшета, как более термостойкой. Изготовив 2 десятка металлических корпусов и электродов, Аркадьев отправился на фарфоровый завод Гарднера, где долго объяснял, что ему нужно. Как позднее сообразил Женя, вопрос затягивали из-за цены, боялись продешевить. Все-таки компромисс был найден, и через 2 недели обещали сделать. Несмотря на январь, Евгений ушел с завода мокрым. Так достали его эти переговоры. Опять начались занятия, времени хватало, Анна Семеновна днем пропадала в семье сестры, а вечером – обязательная культурная программа, к счастью, через день. Несмотря на любовь и привязанность, отъезд мачехи Евгений воспринял с облегчением. Трудно сочетать творческий труд с полноценной семейной жизнью, а ведь у тебя еще и детей нет, посетовал будущий инженер и добавил уже вслух, все-таки искусство – это зло. Глава 27. День 1 марта 1881 года прошел буднично для всей страны, и только Евгений Аркадьев радостно потирал руки. Поменял историю, не зная, однако, в лучшую сторону или нет. Кроме того, наконец-то удалось запустить 2-тактный двигатель на спирту с магнета и карбюратором. Такого в мире еще точно не было. Мощность была пустяковой, всего 1 литр, с. Но вся команда прыгала от радости. Женя решил испытать непрерывную работу хотя бы в течение недели, поэтому Машков, Крамер и Прис мужественно взяли на себя все тяготы испытателей. Аркадьев на правах руководителя ночью не дежурил, а Костович был занят на своем заводе. После недели испытаний сплоченный коллектив дружно распил 3 бутылки шампанского и дал клятву работать вместе до полной победы неважно чего. Аркадьев не оставлял попыток найти любое упоминание о пенициллине. Он отлично помнил, что в это время какой-то ученый уже открыл бактерицидные свойства плесени, но до лекарства дело не дошло. И вот, просматривая медицинский вестник, он наткнулся на реферат монографии приват-доцента Полотебного Алексея Герасимовича «Патологическое значение плесени», написанное еще в 1873 году. Достать монографию не составило труда. В ней писалось о лечебных свойствах грибка пенициллием глоком в лечении гнойных ран. От радости Женя чуть не запел, но быстро успокоился и стал прикидывать, как этим распорядиться. Стало известно, что 4 марта император подписал конституцию Лорис Меликова, где к принятию важнейших законов должны привлекаться все слои общества. Еще через неделю были наполовину отменены выкупные платежи за землю с 1 января 1882 года. Честно говоря, Аркадьеву стало не по себе. Он прекрасно понимал, какой удар получили помещики и сколько денег потеряли, в том числе и он сам. Что из этого выйдет, мы будем посмотреть, привычно схохмил Женя. Вечером он собрал совещание участников испытаний. Как номинальный руководитель проекта хочу услышать мнение каждого о продолжении работ, максимально скучным голосом произнес Аркадьев. Поехали. Я считаю, нужно немедленно запатентовать оба двигателя, продолжить испытания и пустить в производство, как всегда первым вылез приз. Насколько я в курсе, двигатели подобного типа уже запатентованы в 64 году Николаусом Отто на двухтактный, а в 77 году им же на четырехтактный, напомнил Приссу Костович. Слава, эти патенты с легкостью можно обойти, правильно я говорю. Саша Машков посмотрел на Женю. Ну и надо увеличивать мощность. Такой двигатель только для велосипеда. Чтобы увеличить мощность, надо увеличить число цилиндров, а значит нужен соответствующий коленвал. Это большая проблема, высказался и Леопольд Крамер. Дальше началась обычная производственная грызня, в которой никто не слушал, все говорили. Поставим задачу, и заводские технологи сделают что угодно. Магнето и карбюратор еще никто не патентовал. А что, двигатель со вспышкой от сжатия кто-нибудь сделал? Для самолета нужно не меньше 100 лошадок, а это 4 цилиндра. Для дирижабля хватит и 3 по 50. Вы все забыли про катера и подводную лодку. Да, а гиппомобиль как у Ленуара. Аркадьев молча слушал перепалку, делая пометки на листе, а затем, увидев, что соратники начинают ругаться, рявкнул. Замолкли. Вы все услышаны пока только мной. Сделаем так. Костович заказывает магнета для своего оппозита и патентует его. Присс и Крамер разрабатывают чертежи двухцилиндрового двигателя с коленвалом и договариваются с технологами завода Набеля. Машков делает чертежи на двухцилиндровый бензиновый двигатель. Я патентую оба двигателя, свечи, карбюратор, магнета и форсунку. Ну и помогаю вам посильно. Да, все финансирование за мной. Кроме того, вы будете получать за выполненную работу. Этот жадный эстонец требует аж 500 рублей за работу, возмущенно сказал Костович.